по палубе в молчании, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил, и закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за кормою уплывал веселый мор вокзала. Белый теплоход, гудка тревожный бас, кричает за кормой сиянье синий глаз. А белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, и ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобою. И засмотревшись на тебя, не знаю почему, я в этот миг, как никогда, завидовал ему. Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, кричает за кормой сиянье синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Уносишь ты меня, скажи, куда? Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, кричает за кормой.